воплотились в хвостики. Все, что нужно мне, и все, что я могу сам подарить людям, воплотилось в хвостики. А я живу, и каждую минуту знаю, что хвостик обо мне и не думает. И я не нахожу покоя в этом мире, ограниченном в пространстве радиуса маршрута, электрички, а во времени с субботы с воскресеньем. Судьба пережевывает меня, как таракана в будильнике. Без хвостика мне ничего не сделать, у меня ничего не получается. Все вываливается из рук, пропадают друзья, преследуют неудачи, я совершаю глупости. Зачем я отделился от недоумков и взял отпуск в августе? Ведь все равно я еду к ним. Зачем я разругался со своим начальником Пальцевым? Зачем я сделал то? Зачем все? Зачем так? Почему этак? Я давно заметил, что во мне все взаимосвязано, одно от другого неотделимо, и плюсы с минусами одновременно не совмещаются. Вот и теперь хвостик меня не любит, и вся моя жизнь рассыпалась на бессмысленные куски. А самое главное, что без хвостика не пишется роман. Я не знаю, почему. Я начинаю писать, потом перечитываю, да как раскипячусь. И листок долой, рву, тетрадка худеет, и ничего в ней нет. Ведь все чего-то пишут. И Внуков пишет, и Николай Марков, и Ричард, говорит, пишет, и Пузан, и даже, вот чудеса, сам толстая грязная свинья сочинил стихотворение, и нормально. Я чувствую, что где-то там, в ином измерении, где я живу в иной ипостаси, нагнетается давление моих невысканных слов, растет, пухнет и уже приближается к критической массе. Надо чего-то писать, иначе я взорвусь. Мир вокруг меня гипертрофируется, так что ненаписанный роман породит чудовище. Роман свой я не хочу посвящать хвостику, и какая власть дана хвостику над ним, я не понимаю. Я знаю, что ту чепуху, которую я бы настрочил, я и сам бы никогда не перечитал, но ведь так это не обязательно. И там, в ином измерении, мой роман, мой мир, он останется по-прежнему настоящим, он будет продолжать жить, в нем все будет радостным и просторным, а мы бессмертными. Я хотел написать про себя и про злобных недоумков. Пусть там мы будем всегда такими, как сейчас, и пусть у нас будет столько любви, что мы вытворяли бы с ней что угодно, и столько времени, что мы века бы тратили на пустяки и никуда никогда ни за что не спешили. В конце концов, я хотя бы успокоюсь, ибо ту энергию, которую я получил для сотворения этого мира, я не потратил на создание чудовища. «На Богоряке выходишь!» — тормошит меня какой-то мужик. Он смотрит мне прямо в глаза, в мозг. Он своими буркалами делает мне трепанацию черепа, кесарево сечение головы, только для того, чтобы узнать, сойду ли я на Богоряке. Уроды, уроды, и сам я урод. «Выхожу!» — говорю я. «Без этого мира можно убежать только к злобным недоумкам. Больше некуда. Там свой космос, и я спасусь. Они, злобные недоумки, самые лучшие, самые умные, самые добрые, самые веселые, самые красивые. Они мои друзья. Они меня спасут и от хвостика, и от судьбы. Они должны меня спасти. Я не знаю, за что я их люблю. Они такие дураки. Но я бегу к ним. Почему они должны меня спасти, я тоже не знаю. Я же им все вру. Да, вру, они не подозревают, как я живу. Я им говорю, что хвостик меня любит, а я пишу роман, уже много написал. Зачем я вру? Сложно объяснить. Сочувственного сопения мне от них не надо. Просто я думаю, что если то, чего еще нету, хоть косвенно в чем-то воплотиться, то воплотиться в целом у него будет больше шансов. То есть, если мои лучшие друзья будут верить, что хвостик меня любит, а я пишу роман, то, может быть, хвостик меня и вправду полюбит, а я начну писать. Не знаю, так ли это. но мне хочется верить, что так.